Я набрал воздуха в легкие и принялся излагать свою версию событий, которой был намерен держаться во что бы то ни стало. Я рассказал, как поехал покупать турник, а потом решил отправиться в музей, посмотреть макет железной дороги. «С турником», — уточнил хмуромордый прокурор. Усилием воли задавил резко возникшую неприязнь, смущенно улыбнулся и объяснил, что боялся застрять около железной дороги и опоздать, на обратном пути, в спортивный магазин. Вроде прокатило. Второй раз прокурор подал голос, когда я рассказывал, что увидел подозрительного человека во дворе. «А что тебя заставило свернуть во двор?» Опять изображаю смущение и невнятно мямлю, что просто завернул посмотреть. Ответ, явно, никого не устраивает, и прокурор, почуяв неладное, начинает давить, мол, зачем свернул и как тебя не заметил преступник. Я мямлю что-то невразумительное. Ответ у меня на этот вопрос готов еще с утра, когда я сочинял свою писанину, но пусть прокурор растеряет энтузиазм на пустышке, легче будет вывернуться в серьезных вопросах. Наконец, вмешивается Романов, кладет мне руку на плечо и проникновенно начинает объяснять, что я настоящий молодец, да что там молодец, просто герой и всем ребятам пример, что я всем им нравлюсь и т.п. Короче, говори правду, тут все тебе желают добра. Хе, изо всех сил стараясь покраснеть, выдавливаю, что свернул во двор по малой нужде, потому что уже не мог терпеть, а преступник меня не увидел, потому что я непобедно ссался посреди двора, собирая аплодисменты зрителей и поклонников, а забился в укромный угол и там тихонечко гадил. Ну, смысл такой, слова, разумеется, пришлось выбирать другие. Присутствующие, включая врача, кажется, были готовы расхохотаться, вытянутому у меня признанию, а прокурор чуть не сплюнул на пол. Хе, внутренне я ржал. Так потихоньку и добираемся до финальной схватки с маньяком. Тут, напавшие на меня дико неуместное веселье, рисует перед глазами схватку Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада. В итоге нападает новый приступ идиотского смеха, который я, уже в панике, давлю внутри себя, и от этого меня начинает заметно скрючивать и потряхивать. Но дуракам, счастье. Присутствующие понимают все неверно, и вот уже доктор тянет мне стакан с водой и интересуется, могу ли я продолжать беседу. Я могу, но кивая внешне, внутренне формирую другой ответ. Нет, я утомился и хочу вздремнуть, подождите пару часиков в коридоре. Сам виноват, в итоге мне под нос суют на шатырь. Резкая вонь прочищает мозги и до меня, наконец, доходит, что мое крайне опасное веселье, скорее всего, отходняк от наркоза. Осознав опасность, беру себя в руки. Поэтому рассказ о моем поединке с маньяком удается без всяких дурацких хохм, периодически дрожащим голосом и довольно искренне. Я опять понимаю, что был совсем рядом со смертью, на волоске. Когда я замолкаю, некоторое время стоит тишина. Значит, все-таки ангелов нет, ни к селу, задумчиво произносит главный городской милиционер. Все недоуменно смотрят на генерала. Долго томить высокое начальство непонятками генерал Кокушкин не стал и, посмеиваясь, принялся рассказывать. Дело в том, товарищи, что у несостоявшейся, к счастью, жертвы преступника, есть крайне набожная бабка. Она настолько заморочила внучке голову своими религиозными бреднями, что когда мы расспрашивали девочку, что произошло, она нам заявила, что с неба спустился ангел со сверкающим мечом и поразил прислужника сатаны. Все засмеялись. Я тоже подхихикивал, лежа на кровати, и стараясь не напрягать разболевшийся живот. Вот так все чудеса и случаются, отсмеявшись, сказал Романов. Впрочем, девочка ведь в шоке была, и не такое привидится. Где, кстати, твой меч, ангел? Поинтересовался, не без потуги на юмор, городской прокурор. Перекладина, за дверью в моей комнате стоит, а карабинная сумка под столом в ящике с игрушками. Смущаясь, пробубнил я. Прокурор замялся после моего пассажа об игрушках, а затем поинтересовался. Ты ведь не будешь возражать, если мы заберем эти предметы и твои вещи, ну, те, которые в крови. Веселость в палате сразу притухла. Игрушки и вещи в крови прозвучали невеселым диссонансом. Берите, конечно, я все понимаю, только, я потупился. Что, говори, уже вполне дружелюбно подбодрил прокурор. Вы маму до смерти не напугайте, а то ведь я у нее один, трясется надо мной. Папа в Африке погиб, он у меня военным летчиком был. Вот, теперь живем вдвоем с мамой. Ей, как-то аккуратно сказать надо. Да, и меня, наверное, не отпустят сегодня домой. Я поднял глаза. Вид у моих высоких гостей был слегка виноватый. Маму, наверняка, никто не дал указания предупредить. Про папу не могло не задеть. Да и вообще, было видно, что относятся ко мне хорошо и жалеют. Чего вы на меня так смотрите? Надулся я, сам жив, девочка цела, преступник в тюрьме. Вы все так же бы поступили. Вряд ли. После небольшой паузы, задумчиво сказал начальник ГУФТ Кокушкин, я бы от милиции убегать, наверное, не стал бы. Секундное молчание и дружный хохот. Вот же веселая компания подобралась. Ей-богу, ты не волнуйся, Витя, отсмеявшись, заверил Чурбанов, маму твою аккуратно предупредят, привезут сюда и вещи изымут максимально деликатно. Произнося эту фразу, он, в основном, смотрел на Кокушкина. Тот понятливо кивнул. После этого... Как-то одновременно, все стали подниматься, завершая свой коллективный визит. Стулья были сдвинуты в стороны, дверь в палату, сразу же открылась и в проеме нарисовался один из офицеров сопровождения. Подслушивали они там, что ли, а может и подслушивали. Работа такая, ну что, герой, начал заключительную речь Романов, поправляйся скорее, набирайся сил, все необходимые врачи для этого сделают. Он перевел взгляд на зава отделением и тот энергично закивал головой. Чурбанов тоже придвинулся к кровати и, улыбаясь, сказал, «Давай, чемпион, заканчивай свою школу и поступай в Московскую школу милиции, моя рекомендация тебе обеспечена. Не переманивай перспективные кадры, Юрий Михайлович». Притворно нахмурился Романов. «Ладно тебе, Григорий Васильевич, сочтемся, как-нибудь», – засмеялся Чурбанов. «Одной ведь родине служим». Уже, осторожно потряся мне на прощание руку и, двинувшись было к выходу, замминистра остановился, полез в верхний наружный карман кителя, достал маленький белый прямоугольник и протянул мне. «Вот держи, тут мой телефон указан, на всякий случай, ну и если в милицию надумаешь идти», он опять засмеялся. Романов тоже пожал мне руку и, улыбаясь, потрепал по голове. Прокурор кивнул и, улыбнулся, совсем... как человек. Генерал Кокушкин повторил романовский стиль прощания, а Ритлуев молча подмигнул мне от дверей, где он и просидел всю встречу, вместе с доктором. Часа через полтора, все тот же Ритлуев, привел в палату маму. Ну, что сказать, такое не забудешь. Вихрь вопросов, слезы, угрозы посадить дома гаденыша на цепь, пожелания, чтобы на боксе, вообще, голову отбили. Затюканный пристрастным допросом зав. Отделением, выставленный из палаты Ритлуев, неосторожно открывший рот, о том, что все уже позади, ну и т.д. Я был осмотрен с ног до головы, поскольку доктору медицинских наук доверия было немного, зацелован и облит слезами. Где-то через час, буря слегка улеглась, Ритлуеву разрешили вернуться в палату, а измученного зава отпустили домой. Но, естественно, только после того, как он лично привел... а палату дежурного врача и оставил номер своего домашнего телефона. Вместе с Ритлуевым в палату проник и Леха. Затем я с полчаса демонстрировал искусство вранья и виртуозность выкручивания, под восхищенным взглядом Лехи и внимательным, Ритлуева. Версия, выданная маме, выглядела предельно безобидно. Шел в музей, услышал крики из подъезда, засунул туда любопытный нос, увидел преступника и врезал ему по голове турником, а он, гад такой, падая, поцарапал меня ножом. «Мам, ты ведь представь, он даже не пытался меня ножом ударить, я всем видом изображал возмущение, просто от удара по башке его развернуло и ножом он мне случайно поцарапал бок, поскольку уже был без сознания». Прокурор так прямо и сказал, что в нападении на меня преступника, к сожалению, будет не обвинить. Вон товарищ капитан с ним ругался, но прокурор настоял, что это царапина, случайность. Товарищ капитан изволили невозмутимо кивнуть и промолвили. Странная позиция прокуратуры, мы будем с ними спорить в суде. Я чуть рот не открыл. Ай, да Ритлуев. Мама, подозрительно слушавшая мою фэнтези, переключилась на спятившего прокурора, а затем снова принялась за чемпиона среди оболтусов. Снижение градуса с гаденыша до оболтуса позволило мне продолжить, что на соревнования я поперся, потому что у меня только легкая царапина. А там случайно оторвался пластырь и поэтому стало кровить и это заметили. И тут понеслось по новой, уже за нелегальное хождение на бокс. В общем вечер удался. 31.26.05.78, пятница, мой 96-й краткий день в СССР. Из больницы меня выписали в пятницу, 19 мая. Перед этим крутили и просвечивали под кучей приборов и взяли все анализы, которые можно было взять. Каждый врач и каждая медсестра считали своим долгом погладить меня по голове и угостить чем-нибудь вкусным. Я всем улыбался и ни от чего вкусного не отказывался. Зачем? Ведь люди от всей души. Слухи по больнице о раненом герое распространились моментально, а визит первого секретаря обкома и замминистра МВД в палату к мальчишке скрыть было, в принципе, нереально. В больнице маме выписали больничный по уходу за ребенком. Мне хоть и исполнилось уже 14 лет, но, раз у меня была операция, то, оказывается, положено. Целыми днями мы играли с ней в карты, шахматы и домино. Со среды мне разрешили вставать, так что еще добавились и прогулки в огромном больничном парке. Ежедневно приезжал Леха и, если не работал, то высиживал в палате и гулял с нами целый день. Дважды приезжал с фруктами Ритлуев, врал, что фрукты с родины, наверняка купил на рынке. Впрочем, у меня в палате и так можно было открывать фруктовый ларек, столько всего натащили дедушка и Леха. Да и больничная еда не страдала скудностью или однообразием. По моим воспоминаниям первого детства, в обычной больнице, где мне приходилось пару раз оказываться, такого разнообразия не было, хотя тоже кормили прилично. Но Свердловка своих пациентов питала вкусно, полезно и обильно. Выздоравливал я очень быстро. С одной стороны уход был, лучше не придумаешь, с другой, рана, все-таки, не была тяжелой. Теплая куртка сдержала лезвие и оно вошло в меня не слишком глубоко. Да и съеденные мною самостоятельно антибиотики пришлись, видимо, очень кстати. Никаких осложнений не наблюдалось. Владимир Михайлович был очень доволен ходом лечения и тоже частенько зависал в моей палате, поскольку у нас было весело. Часто проходили карточные турниры по игре в дурака, играли, в основном, пара на пару. И если мы с мамой пару ритлуев Леха разделывали под орех, то я с Лехой, в итоге, проиграли паре мамы Владимир Михайлович с общим счетом 13-22, зато взяли реванш у пары мамы дедушка 25-17. Короче, лично мне в больнице было весело. Мама тоже быстро успокоилась, поскольку видела меня более чем бодрым и постоянно слышала от Владимира Михайловича уверения, что я быстро иду на поправку и все анализы ну просто космические. Поэтому в обед пятницы Владимир Михайлович, наконец, счел возможным меня выписать домой. Осложнений никаких не было, заражение удалось избежать, швы сняли в четверг, да и рана, если честно, была легкой, ничего важного задето не было. Тепло распрощавшись с медицинским персоналом, пришедшим меня провожать, мы поехали домой на Лехином москвиче. Выходные предстояло провести дома, а с понедельника я готов был идти снова в школу, заканчивать учебный год. Хотя Владимир Михайлович и намекал, что может прописать мне домашний режим. Но торчать в четырех стенах совсем не хотелось, да и на улице была чудесная солнечная погода и днем температура поднималась под 20 градусов. Так что я настоял на школе. Доктор не упирался, поскольку тоже считал меня уже вполне здоровым. Никто из высокого начальства меня в больнице больше не посещал, и я уже начал планировать, как не дать им про меня забыть. Зря напрягался, не забыли. В школе я стал равен эпическим героем древней Эллады, а моим боеспесюнасом, а иначе его никто не называл, знали все. Причем гораздо лучше меня и с такими подробностями, что я почти плакал, когда их слышали, от смеха. Тут были и спрятанные в перчатке, коварным писей, выдвигающиеся лезвие, и мой живот, пробитый ударом его перчатки, и подсыпанная мне в воду отрава, от которой я умер после поединка. Лучшие в мире советские врачи, срочно вызванные Романовым из Кремлевской больницы потом, конечно, спасли героического меня. Восторженный бред одноклассников был прерван только звонком на урок. Про маньяка никто не сказал ни слова, из чего я сделал вывод, что об этом мне надо тоже помалкивать. В начале каждого урока я выслушивал от очередного учителя поздравления с выздоровлением и чемпионством, делал приличествующую случаю физиономию и благодарил в ответ. К концу занятий, когда ажиотаж вокруг моей персоны стал потихоньку спадать, посреди географии в класс ввалилась явно взволнованная завуч, Лилия Олеговна, высокая, толстенная и очень активная дама за 30, и забрала меня с собой к директору. Класс возбужденно загудел мне в спину. Лилька даже не обернулась сделать замечание. В кабинете возбужденной директрисы находились 5 журналистов и 2 товарища из обкома, как успела меня ввести в курс, пока шли по коридору, запыхавшаяся завуч. Журналисты поздоровались и доброжелательно, но с нескрываемым любопытством принялись меня разглядывать. Длинный стол в кабинете директора был заставлен чашками с чаем, в паре вазочек лежало какое-то печенье и стояла раскрытая коробка шоколадных конфет. Меня тоже усадили за этот стол и налили чаю. Один из обкомовских товарищей, тот, который был в сером костюме, сначала представил журналистов. По мере представления, директрисе становилось все больше не по себе, по крайней мере лицо у нее выражало именно это. Представительный мужчина средних лет, в синем костюме, был собственным корреспондентом Советской России, молодой парень в кожаной куртке и роговых очках спецкор ленинградской смены, рыженькая улыбчивая толстушка в розовой кофте из «Пионерской правды», молодая симпатичная девушка, в джинсах, со строгим выражением лица, представляла «Комсомольскую правду», и высокий худой мужчина с хриплым голосом и прокуренными усами был корреспондентом «Ленинградской правды». Крупнокалиберный набор правд, мой размерчик, хе. Затем, уже второй обкомовец, в черном костюме, произнес вступительную часть. Товарищи, вот он, тот самый Витя Селезнев, семиклассник этой школы, не испугавшийся вступить в схватку с вооруженным преступником. Преступника задержали, приехавшие по звонку Виктора, милиционеры. Сам Витя оказался ранен ножом, но от всех это скрыл и на следующий день победил на городских соревнованиях по боксу «Золотые перчатки». Ну, теперь он ваш, задавайте вопросы. Обернувшись ко мне, обкомовец улыбнулся и пристально посмотрел в глаза. Я кивнул, понятно, не дурнее других. Пока журналисты переглядываются, кто начнет первый, я краем глаза ловлю обалдевшие лица директора и завуча. Наконец, роли распределены и первым начинает представитель самого солидного издания «Советской России». Солидно откашлившись и поправив узел галстука, он начал. «Витя, а скажи, пожалуйста, что тебя заставило вступить в схватку со взрослым и вооруженным преступником?» Все присутствующие в кабинете с явным интересом ждали моего ответа. Я задумчиво почесал нос и пробурчал. «Да, я и сам толком не знаю. Тоже потом об этом много думал. Как-то само получилось. Разве не было страшно?» Встряла толстушка из «Пионерки». Я засмеялся под удивленные взгляды корреспондентов. «Ну, вы ведь не напишите, что я разве только не описался от страха?» Селезнев попыталась одернуть меня завуч. «Ничего, ничего», остановил ее улыбнувшийся сапкор Савроски. Остальные журналисты тоже заулыбались, впрочем, и обкомовцы отнеслись спокойно к моему выступлению. «Так если было настолько страшно, то почему же ты не отступил?» Снова влезла толстушка, не испугавшись строгого взгляда корреспондента Советской России. Закатив глаза, протянул я. «Честно говоря, эта встреча с журналистами не стала для меня неожиданностью. Я надеялся на что-либо подобное. Просто я думал, что предупредят заранее, начнут инструктировать. Произойдет это не так скоро и не в школе, а тут так все неформально, что ли. Хотя, похоже, журналисты знают не все, как бы не сболтнуть лишнего. Впрочем, лишнего сейчас и не напечатают, не то время. Я бы, конечно, позвал кого-нибудь, но никого не было, так что пришлось самому. Как мы уже вам сообщали, преступник напал на девочку, хотел завладеть ключами от квартиры, чтобы ограбить ее, но тут и вмешался Виктор», — вступил обкомовец в сером костюме. «А меня заранее предупредить об этой версии было не досуг», — удивился я про себя, но внешне ничем своего удивления не выдал. «Так что же, все-таки, заставило тебя преодолеть страх и вступить в смертельно опасную и неравную схватку?» Снова взял бразды беседы в свои руки Сапкор Савроски. «Так меня этому везде учили и дома, и в школе, и в книгах, и в пионерах. Надо помогать слабым, надо бороться со злом, надо всегда прийти на помощь. Я и не представляю, как можно было поступить иначе. Что надо было убежать? А вы бы бросили девчонку без помощи?» Задал уже я ему вопрос. Журналист посмотрел на меня умным взглядом и сразу не ответил. Покрутил пальцами ручку с золотым пером и, наконец, негромко произнес. «Я же взрослый, у меня было бы больше шансов. А я пока не взрослый, но убегать тоже не стал», — глухо сказал я, упрямо наклонил голову и поиграл желваками на публику. Впечатлил. Весь дальнейший разговор протекал в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Журналисты сыпали вопросами уже без всякой очереди, перебивая друг друга. Их интересовало буквально все. Как учусь, чем увлекаюсь, какие книги читаю, почему стал заниматься боксом, как собираюсь провести лето и т.д. Когда корреспонденты стали спрашивать про родителей, обкомовцы заметно напряглись, но у меня хватило ума сказать, что папа погиб при катастрофе истребителя, рассказал про маму и плавно перешел на дедушку, ветерана Великой Отечественной. Вспомнил про случай из его боевой биографии. Войну дедушка встретил в главном морском штабе ВМФ и оттуда был направлен в Каспийскую флотилию, которая обеспечивала жизненно необходимую фронту перевозку нефти по Каспию. Служил он старпомом на корабле ПВО. Однажды, во время очередного ожесточенного налета немцев, была прервана связь мостика с машинным отделением, и капитан приказал деду немедленно выяснить причину. Дед спустился в машинное, связь быстро восстановили, и он побежал обратно на мостик. Следует отметить, что бой все это время активно продолжался. Дед поднялся на мостик и увидел, что капитан по-прежнему на своем посту, стоит широко расставив ноги и крепко держится за леера, только, без головы. Очередью с юнкерса ее просто срезала. Я тогда спросил его: «А ты что?» А он мне отвечает, что я встал рядом и все взял на себя. Это я крепко запомнил, тем более, что ничего больше дедушка никогда про войну не рассказывал. Рассказ журналисты слушали внимательно, даже писать перестали. Помолчали, отдавая дань великому прошедшему. Затем симпатичная корреспондентка комсомолки робко задала свой, по-моему, первый вопрос. «Витя, скажи, а у тебя есть увлечение кроме спорта?» Лицо спокойное и нарочито строгое, наверное, так пытается компенсировать молодость, а румянец предательски выдает волнение. «Симпатичная девочка», — подумал я бы ей ух, но с этим у меня пока эх, есть вера. Я пишу стихи, чаще всего песенные, музыку к которым сам же и пытаюсь сочинять. Когда я ее назвал по имени, она и вовсе вся залилась краской. Господи, какое же время сейчас, как мы его не ценили и бездарно профукали, какие девушки, вся покраснела от того, что я запомнил ее имя. И это еще журналистка. Мдя. Пока Вера замолкла, тут же влезли, опять возбудившиеся, ее коллеги. Ну, как же, боксеры стихи, чем не повод для удивления. Однажды у меня это уже сработало, с вашей братьей. Естественно, среди прочего, сразу последовали просьбы что-нибудь прочитать или спеть. Поскольку к встрече я совершенно не готовился, то в памяти крутились только слова марша, которые я заучил для разговора с Лехой. Заранее извинившись за отсутствие голоса и музыкального сопровождения, насчет голоса соврал, нормально у меня все с ним. Я, тихонько постукивая ладонями по краю стола, начал негромко петь. Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Опять перестали писать, внимательно слушают. Обкомовцы, услышав такие верные, в идеологическом смысле слова, улыбаются, как братья-близнецы. А я уже громче и ритмичнее выстукиваю припев. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна, па-па-па-па, изображаю духовые. Священные слова «Москва за нами», мы помним со времен Бородина, песню исполняю до конца. Как только замолкаю, все находящиеся в кабинете, включая обоих обкомовцев, директора и завуча начинают искренне хлопать и улыбаться. Следующие минут 15 изображаем диктант в школе, я диктую слова, а корреспонденты их прилежно записывают. Скромно сообщаю, что мечтал бы, чтобы этот марш исполнил хор Александрова, а потом еще скромнее добавляю, во время парада на Красной площади. Все смеются, а тот обкомовец, который в сером костюме, говорит: «С таким маршем не зазорно и по Красной площади пройти». Журналисты согласно кивают. Марш, после рассказа про деда-ветерана, прозвучал очень органично, и еще поэтому имел такой успех, но тут опять рискнула с вопросом увлекшаяся Вера: «А еще на какие-нибудь темы у тебя есть песни?» Журналюги опять с интересом уставились на меня. «Чтоб тебя, дура неугомонная!» Ругнулся я на симпатягу, мысленно разумеется, а сам задумался, затем, также мысленно, заржал и уже вслух, старательно копируя губинские интонации, пропел: «Вера, еще вчера мы были вдвоем, еще вчера мы знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Вера, и новой встречи ждать день за днем, Вера, когда теперь увидимся вновь, кто знает, может это любовь, а я еще не смог сказать о самом главном, тебе всего лишь несколько слов». Веселый смех окружающих и расползающийся Верин румянец были наградой за мой прикол. Собственно, ничего особо удивительного в удачной шутке не было. Еще несколько дней назад я стал формировать в айфоне папку с песнями, с которыми смог бы прославиться, а губинская вещь была напевна, слезливо и идеологически нейтрально. Поэтому я не только внес ее в папку, но и, естественно, пару раз прослушал, через наушники, ну и память не подвела. А какое имя стояло в песне изначально? Отсмеявшись, спросил усач из «Ленинградской правды». Какое бы ни стояло, теперь в этой песне всегда будет стоять имя Вера. Галантно и напыщенно ответил я и изобразил поклон в сторону смущенно аллеющей Веры. Ну, как смог, сидя то, все опять посмеялись. Решив ковать пока, я продолжил развивать успех. А еще у меня есть песня для нашей ленинградской певицы Людмилы Сенчиной, думаю, она будет не хуже Золушки. Акулы пера сразу же захотели послушать и эту песню, но тут я был уже непреклонен, сказав, что будет справедливо, если эту песню первой услышит сама певица. Совершенно неожиданно меня поддержал серый обкомовец и тему песен закрыли. Поговорили еще с полчаса, журналисты хотели узнать, куда я собираюсь поступать после школы, хочу ли стать олимпийским чемпионом или поэтом и композитором, не планирую ли пойти в милицию и ловить преступников. Отделывался, как мог. Спортом занимаюсь для себя, песни мои еще никто не спел, а в школе еще 3 года учиться. Что касается милиции, то подумываю, поскольку не должны преступники и убийцы мешать честным людям и вообще быть. Короче, преступник должен сидеть в тюрьме, и точка. Вскоре наша встреча подошла к концу, но мои испытания на этом не закончились. Во дворе школы корреспондентов ждали Рафик и Черная Волга, а вместе с водителями там курил еще и фотокорреспондент. Поэтому мне пришлось еще некоторое время ему попозировать с разным выражением лица и в разных позах. Впрочем, взрослый я хорошо понимал, что фотокору нужно, поэтому справились быстро. Расстались очень дружелюбно, собственно, как и общались. Трам-пам-пам, а Верочка дала мне свой телефон и попросила как-нибудь продиктовать слова песни, ну, той, с моим именем. Я восторженно заорал «Ассса» и пустился танцевать лезгинку по школьному двору, зажав в зубах кинжал. Мысленно, конечно, на том и расстались. 32. Встреча с журналистами происходила в понедельник, а уже в четверг в «Советской России» на 2-й странице был напечатан материал под заголовком «И все взял на себя». В пафосной, но добротно написанной статье рассказывалось об обычном 14-летнем ленинградском пионере, жизненный путь которого однажды пересекся со звериной тропой вооруженного рецидивиста. Произошло это на лестничной площадке жилого дома, где уголовник уже подстерег свою очередную жертву. Школьнику было страшно, он с радостью бы позвал кого-нибудь на помощь, но рядом никого не было. Только он, вооруженный уголовник и лежащая без сознания 12-летняя девочка. Можно было убежать, но как оставить беспомощную девочку? И тогда, как в далеком 41-м его дед, тут следовало описание военной истории с дедом, мальчик все взял на себя. Он вступил в отчаянную схватку с преступником, которому нечего было терять. В результате преступник был обезврежен и затем арестован сотрудниками милиции. А у школьника, на следующий день, был финал городских спортивных соревнований «Золотые перчатки» и, опасаясь его пропустить, он никому не сказал, что в схватке был ранен ножом. Мальчик выиграл финальный бой и, только после этого, на глазах у всего зала упал на победный для него ринг, от кровопотери из открывшейся раны. Врачи спасли героя. Как сказал заместитель министра МВД генерал-лейтенант Ю.М. Чурбанов, оценивая происшедшее, Витя Селезнев выиграл не турнир «Золотые перчатки», он выиграл «Золотое сердце», которое в нем воспитали родина, родители и примеры наших дедов, героев войны. Такие же мальчишки сокрушили, в свое время, немецкого зверя, восстановили и сделали несокрушимой нашу родину, а сейчас строят БАМ, учатся, живут и работают по совести. А в обычной жизни Витя Селезнев заканчивает 7-й класс, почти отличник, а кроме спорта пишет замечательные песни. И недаром в одной из них, посвященной советской армии, есть такие слова: «Не зря на нас надеется страна». Да, пока у нас есть миллионы таких ребят, как Витя Селезнев, и стране, и армии есть на кого опереться и на кого надеяться. Статью венчала моя немаленькая фотография, немного откинутая назад голова и белозубая улыбка. Я к мужикам, во всех своих жизнях, был равнодушен, но этот парень с газетной страницы был реально красавчик. В пятницу статьи о герое-школьнике вышли и в 4 других газетах. В «Комсомольской правде» статья «Я не знаю, как можно было поступить иначе» занимала 1/2 страницы. Очаровашка Верочка развернулась вовсю, тут были и мрачный блеск лезвия, и взывающие о помощи глаза девочки, и кровавая схватка с потерявшим человеческий облик нелюдем, и герой на ринге и в жизни, и много еще таких же ярких образов. Признаюсь, когда я читал, я искренне восхищался собой. Из моего марша были напечатаны первый куплет и припев, рядом с большой фотографией, где романтичный я, с мечтательной улыбкой стою, прислонясь к березке. Молодежная смена, кроме основной истории, вставила слова моей директрисы о том, что о происшедшем все в школе узнали только от милиции и журналистов, о том, какой я хороший, скромный и как мною они все гордятся. Также сменовцы вставили комментарий какого-то известного ленинградского боксера, что бой с ножевой раной сродни моему второму подвигу, и что именно из таких парней вырастают несгибаемые чемпионы, которыми гордится наша страна. Также неизменным атрибутом была моя фотография с чертовски обаятельной улыбкой. Ленинградская правда дополнила статью с суховатым, на мой вкус, перечнем фактов, упоминанием о моем деде-ветеране. Также была изложена рассказанная мною военная история на Каспии. В тексте говорилось, что мой папа военный летчик, и делался вывод, что нынешние внуки достойны подвигов своих дедов и мужества отцов. Про бокс не было вообще ни слова. В общем, получилась бы посредственная статейка, если бы не сама причина ее написания. Фотка была под стать статье, моя моська с пионерским галстуком, обрезанная как на документ. Короче, усач был бездарен. Пионерская правда и та показалась интереснее. Толстушка, сдерживаемая спецификой своего издания, восторженно написала про пионера, отличника и спортсмена, который пишет стихи и песни, а недавно еще и задержал вооруженного преступника. Тут текст марша был напечатан полностью, заодно и фотка, где хохочущий я скатываюсь по перилам школьного крыльца. Я, конечно, постарался позируя, но следует отдать должное фотокору, профессионал. Пацан на фотках просто не мог не нравиться. И опять я подивился скорости развития событий. Совраска выпустила материал всего через 2 дня после интервью. Удивительная оперативность. В четверг о вышедшей статье мне сказала директор школы. Вызвала в кабинет, показала Советскую Россию и пожала руку, проникновенно глядя в глаза. Из приемной директрисы я набрал Леху и попросил его купить газет 20, на память. В пятницу в школу уже не пошел. Не рискнул и правильно сделал, в пятницу со статьями вышли остальные 4 газеты. Мама, одновременно смущенная, напуганная и польщенная содержанием уже первой газетной публикации, легко пошла мне навстречу и в пятницу утром позвонила директрисе за разрешением, в этом учебном году, в школе мне больше не появляться. Та сразу согласилась и, видимо, сама была только рада такому повороту дела. Таким образом, летние каникулы для меня наступили утром 26 мая. Когда мама ушла на работу, я попробовал снова забраться в кровать, но взрослая привычка досыпать в моей новой ипостаси не работала. Поэтому, через 10 минут бессмысленного и безнадежного валяния, я бодро потопал делать зарядку, лишь слегка оберегая почти не беспокоящий меня бок. В начале 10-го позвонил Лехе, тот был выходным и, так же, как и я, маялся бездельем. Обрадованный моей сопливой компанией, он уже через полчаса с аппетитом завтракал моим обедом. Затем мы собрались поехать в гавань, проведать нашу недвижимость, но в этот момент затрезвонил телефон. Взволнованная мама сообщила, что в сегодняшних газетах про меня появились новые статьи и гордо добавила, что сейчас их читают во всех отделах ее НИИ и мне следует резво отправляться в ближайший киоск Союзпечати, пока не раскупили последние экземпляры. Выслушав заверение, что она меня любит и целует, я пообещал незамедлительно отправиться на газетный шопинг. Следующий телефонный звонок застал нас уже у открытой входной двери. Протиснувшись между Лехой и Косяком, я вернулся к телефону и, уверенный, что это снова мама, буркнул в трубку. Смольный. Озадаченная тишина в трубке показала, что мои предположения были ошибочны. Шучу. Алло. Молодой и крайне приятный женский голос произнес: «Здравствуйте, а можно попросить Виктора?» «Верочка, душа моя, я вам стихи посвящаю, а вы меня так официально, Виктора, вы бы меня еще Виктором Станиславовичем назвали или вообще товарищем Селезневым». Дурашливо загнусавил я в трубку, обрадованный до дурения ее звонку. «Так, опять мимо. Что-то мне сегодня в угадайку не везет. Алло, здравствуйте. Это Виктор, с кем имею честь?» Я был слегка растерян. «Здравствуй, Виктор. Меня звать Людмила, Петровна Сенчина. Хотела с тобой, поговорить». «О, Людмила Петровна, «Здравствуйте, извините, перепутал вас с одной, знакомой». Я принялся любезно распинаться в трубку и, одновременно, делал знаки Лехе вернуться в квартиру. Решив взять инициативу в разговоре в свои руки, сразу перешел к делу. «Как хорошо, что вы позвонили, я написал песню для женского голоса и рискну предположить, что лучше вас ее никто не исполнит». «Я, собственно, поэтому и позвонила, знакомый журналист рассказал мне, что ты говорил о песне». Певица, явно, с трудом подбирала слова. Тут до меня дошло, что не видя перед собой собеседника, я забылся и стал общаться в своей взрослой манере, что привело Синчину в очевидное замешательство. «Кстати, знакомый журналист ей мой домашний номер любезно дал?» «Хе, да, есть песня. Как мы могли бы встретиться, чтобы я вам ее показал?» Я был последовательно наступателен. «Встретиться, а она уже записана», растерялась Людмила Петровна. «Нет, зато полностью готовы слова и придумана мелодия. Я напою, как сумею, а ноты подобрать труда не составит». Я излучал уверенность и деловитость. «Ну, хорошо, а когда мы можем встретиться?» Неуверенно задала она вопрос. «Я могу подъехать через час, в любое удобное вам место». «Хорошо», ее голос стал звучать поувереннее. «Приезжай к нам в оркестр, на 13 линию Васильевского острова, дом номер 18 и спроси на проходной меня, тебя проводит». «Договорились, через час буду, до свидания». Я положил трубку. «Ну», истомившийся ожиданием Леха, жаждал новостей. «Синчина, ждет нас через час на Васильевском, 13 я линия. Поехали к тебе, переоденемся, потом погнали в гавань, у меня там слова песни в тетрадке, а потом на 13-ю линию». Офигевший от такой новости, Леха осмотрел свою рабочую рубашку и спорить с очевидным не стал. Через 20 минут, модные, причесанные и с солнцезащитными очками на носах, мы уже ехали в гавань. Я впервые одел на выход свой джинсовый костюм и не мог не признать, вглядываясь в зеркало старого трильяжа Лехиной тетки, что красота – страшная сила. Также, я ограбил киоск «Союзпечати», купив у изумленной продавщицы все оставшиеся номера комсомолки, ленинградки, сменки и пионерки и, по пути в гавань, зачитывал хмыкающему Лехе статьи о себе любимом. На пирсе, обрадованный гостям Митрич, оживленно рассказывал, солидно кивающему головой Лехе, последние новости. А талантливый я, сидя на втором, жилом этаже, нашего ангара, торопливо передирал с айфона в школьную тетрадь, свою будущую нетленку. Заодно скоренько просмотрел 3 сайта с биографией Синчиной, из чего извлек информацию, что сейчас Синчина работает солисткой в ленинградском концертном оркестре, которым руководит Анатолий Бивис, тот самый, который буквально заставил Синчину спеть детскую песню про Золушку, с которой она, в итоге, и прославилась. Впервые она ее спела в 1970 году, а в 1974 за нее же получила приз в Братиславе. Из оригинального, в ее репертуаре был такой же детский, «Лесной олень» и шикарный романс из кинофильма «Дни Турбиных». Зная наперед, можно сказать, что больше ничего хитового в ее жизни не будет. Но сейчас Синчина очень популярна, молода и красива. Только ведь меня, по сути, интересует не она, а только один, ее самый главный, поклонник. Из этого и будем исходить. Ровно в 11 часов мы стояли на проходной в доме, где располагался ленинградский концертный оркестр, а бабушка-вахтерша набирала диск телефона, косясь на могучую фигуру Лехи. Пришедшая за нами, какая-то бесцветная девица в нелепом черном берете, минут 5 молча водила нашу парочку по длинным и темным коридорам и, наконец, привела в небольшой пустой зальчик с черным роялем и 3 рядами обшарпанных сидений. Также, не проронив ни звука, показала нам на сиденье и ушла. Гостеприимно, с прорезавшимся юмором, прокомментировал Леха. «За бутылкой пошла», поддержал я почин. «Какой бутылкой?» — затупил большой брат. «Ну, нас же с ней 3, грех не сообразить. Одна бутылка ситуацию не спасет», — философски оценил шансы девицы Алексей. Мы вяло посмеялись. Минут через 10 ожидания, дверь зала распахивается, пропуская целеустремленно шагающего невысокого человечка в мятых коричневых брюках и вытянутой черной кофте. Его очки, в черной оправе с толстыми линзами, воинственно поблескивают, а редкие волосы, зачесанные на лысую макушку, завершают облик потрепанного, но не растерявшего задор бойцового петуха. «Здравствуйте, юноша, так это вы у нас поэт и композитор?» — слегка картавя, интересуется петух, одновременно кивая Лехе. «Здравствуй, Виктор!» Раздается мелодичный голосок от дверей. «Извини, что заставили ждать, у нас была репетиция». В зал входит Синчина. Стройная, но женственная фигурка, обтягивающая модные джинсы и распущенные волосы. Прям, картинка. «Понимаю Григория Васильевича. Здравствуйте!» «Ну, право слово, какое ожидание!» «Выпендриваюсь я, позвольте представить, это Алексей, мой друг». Большая фигура нависает над Синчиной, бубнит очень приятно Алексей, склоняясь, целует ей руку. Синчина улыбается. Поворачиваюсь к петуху. «Здравствуйте, Анатолий Самуилович». «Да, это я, поэт и композитор. Надеюсь, скоро, очень известный поэт и композитор, возможно, с вашей помощью». «Откуда вы меня знаете?» Слегка обескураженно интересуется руководитель оркестра. «Вы известный человек», нейтрально отвечаю я. «Не объяснять же человеку, что его фото просто было на сайте про Синчину и попалось мне на глаза. Что ж, берет себя в руки Бивис, прошу к роялю, мы готовы вас слушать». Он проходит к первому ряду кресел, садится сам и делает приглашающий жест Синчиной. Я подхожу к нему и сажусь рядом, через кресло. «Дело в том, уважаемый Анатолий Самуилович, что я недостаточно хорошо владею инструментом, поэтому мелодию могу либо просто напеть, либо кто-то сумеет исполнить мелодию с голоса». Бивис, недоумевающе смотрит на меня и неверяще переспрашивает. «Вы не умеете играть на рояле? Так как же вы хотите сочинять музыку?» Я стал слегка раздражаться. Тем более, что он был прав и это задевало мое самолюбие. «Видите ли, Анатолий Самуилович, спокойно начал я, в мире много людей, кто умеет играть на различных музыкальных инструментах и единицы тех, кто может сочинить хорошую мелодию. Я могу, мне этого настолько достаточно, что я даже не планирую учиться играть на чем бы то ни было». Бивис молча смотрел на меня, видимо, поражался степени моего самоуверенного невежества. Про себя, поскольку, все-таки, молчал. «Может, мы тогда послушаем песню?» — неуверенно предложила занервничавшая Синчина, прерывая затянувшуюся неловкую паузу. «Извольте», — кивнул Бивис и откинулся на спинку кресла, всем видом изображая, что он просто теряет время в такой ситуации. «Беру себя в руки, пока не время демонстрировать эмоции, и начинаю. Песню я написал, как бы по мотивам Золушки и Лесного оленя, специально под Синчину. Я пытаюсь улыбнуться в сторону певицы, она также натужно улыбается в ответ. Исполнение идет от имени девушки-девочки, она поет про маленькую волшебную страну, где царит добро, сбываются мечты и где обитают все узнаваемые образы из детских сказок». Цитирую по памяти с одного из прочитанных сегодня сайтов. Песню я так и назвал «Маленькая страна», и уже обращаясь непосредственно к Синчиной, сказал: «За голос не обессудьте, мысленно подставляйте свой, а найти музыканта, который положит мелодию на ноты, я смогу без проблем, не без яда», — заканчиваю я. Бивис невозмутимо изображает Будду. Раскрываю тетрадь со своими торопливыми каракулями, откашливаюсь и негромко начинаю петь. «Есть за горами и за лесами маленькая страна, а там звери с добрыми и глазами, там жизнь любви полна, а там чудо озера искрится, там зла и горя не ед, там во дворце живеет жар птица и людям дарит свет. Пам-пам-пам, маленькая страна, пам-пам-пам, маленькая страна, пам-пам-пам. Кто о мне расскажет, кто о подскажет, где она, а? Пам-пам-пам, маленькая страна, пам-пам-пам, маленькая страна, пам-пам-пам. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна, а». Бивис стремительно вскакивает с кресла и устремляется к роялю. Весь второй куплет он на ходу подбирает ноты под мой голос. Синчина пересаживается на соседнее кресло и напряженно вслушивается. Припев я исполняю уже дуэтом с ней, под полноценный аккомпанемент. Как она ни старается, но разобрать мои каракули в тетради не может, поэтому третий куплет я тоже исполняю в одиночестве, а припев в одиночку поет уже она. Последняя нота стихает, и Бивис, стремительно поворачиваясь ко мне от рояля, задает вопрос: «Вы, молодой человек, эту песню точно написали сами?» «Вот видите, Анатолий Самуилович», — с предельной наглостью отвечаю я, — «первый попавшийся музыкант сумел подобрать ноты, а вы переживали. Вам не кажется, что вы хамите, молодой человек?» Бивис зло щурит глаза. «Это мне говорит человек, который только что предположил, что песню я у кого-то украл. Или это говорит человек, который 10 минут назад всячески давал мне понять, что я необразованное ничтожество, раз не умею играть на рояле?» Второй вопрос я произношу по-итальянски, видя, что Бивис не понимает, повторяю его на безукоризненном английском. Этот язык он, явно, понял. Бивис смущен. Синчина растерянно хлопает глазами, переводя глаза с него на меня. Я встаю. Что ж, раз наше общение начинается со взаимных претензий и явного непонимания, я позволю себе откланяться. Всего вам доброго. Я иду к двери, за спиной бухают Лехины шаги. Выходим и, за закрывшейся дверью, слышу отчаянный фальцет Бивиса. Люда, верни его. Люда вернула. Я дал себя уговорить не обижаться и больше выпендриваться не стал. Зачем? И так хватил лишку с итальянским, но уж больно Бивис выбесил. С третьего по пятый класс я занимался с учителями фортепиано, на дому. За 3 года их сменилось 4, но ни один так и не сумел привить мне интерес к инструменту. Поначалу я, действительно, хотел научиться играть на пианино, а затем занятия превратились в отбывание тяжкой повинности, под давлением мамы. В квартире у нас стоял отличный немецкий инструмент Перзина 19 века, но ничего не помогало. К концу 5 класса мама, наконец, потеряла последнюю надежду сделать из меня пианиста и перестала мучить этим нас обоих и бесполезно спонсировать репетиторов. В результате, я всю жизнь мог неплохо сыграть колизи и крылатые качели, но это был мой потолок. Потом, став взрослым, я иногда жалел, что так и не научился играть на пианино, но и только. А вот сегодня слова и реакция Бивиса задели, не по-детски. И поскольку я не смог придумать другого способа его уделать, то применил итальянский вариант. ТК справедливо предполагал, что английский, талантливый еврей, скорее всего, знает. И ведь уел. Хе. После моей демонстрации дальнейшее общение прошло, до приторности, вежливо. Мы все делали вид, что до этого ничего не случилось и обсуждали чисто технические вопросы дальнейшего сотрудничества. Бивиса интересовало, зарегистрировал ли я текст в ВАПе, исполнялись ли ранее мои песни, есть ли у меня перед кем-нибудь какие-то обязательства и, наконец, есть ли еще песни для Синчины. Я, соответственно, отвечал, что песню зарегистрирую, а если он поможет это сделать правильно, то буду признателен. Раньше мои песни не исполнялись, но теперь будут исполняться часто. Обязательства у меня есть только перед мамой и родиной. Для Синчины я написал только 1 песню, но жизнь завтра не заканчивается и все возможно. Почти каждый мой ответ его чем-то не устраивал, возможно тоном, может содержанием или тем, что я держался на равных, но Бивис мужественно давил в себе раздражение и продолжал общаться весьма любезно. Остановились мы на том, что я регистрирую песню в ВАПе, а Бивис мне помогает. Стихи будут мои, а в музыке мы будем соавторы. Синчина вместе с оркестром разучивает песню и включает в свой репертуар. Демонстративно дружелюбно распрощавшись с Синчиной и Бивисом, мы с Лехой направились в освояси. «Ты чего с ним воевать стал?» Уже в машине поинтересовался Леха. «Сейчас на место не поставишь, потом всю дорогу на шее сидеть будет», раздраженно буркнул я. Результаты общения с парой Синчина-Бивис можно было признать успешными только частично. Песню Синчина петь будет, как и планировалось, а вот союзником пока похоже не станет, смотрит в рот Бивису. А могло получиться красиво. Синчина стране поет мои песни, а в уши Романова, какой я хороший и талантливый. Ну, или хотя бы создает у того благожелательное отношение к моей персоне. А Бивис перекладывает мое музыкальное мычание на ноты и его оркестр давит конкурента, в лице оркестра Поля Мария. Но не получилось и не получится, чувствую. И то, как лихо он записал себя в соавторы моей музыки, меня тоже сильно покоробило. Не то что жалко, тем более он и, правда, шустро подобрал мелодию, но некрасиво у ребенка кусок мороженого отбирать. А еще и свой итальянский засветил впустую, дебил тщеславный. Этими соображениями, ну кроме итальянского, я и поделился с Лехой. «Тебе жалко, что его фамилия будет перед песней стоять?» Удивился Леха. «Твоя же тоже там будет, а в словах так ты, вообще, один. Причем тут фамилия?» Я постарался сдержать раздражение, это деньги. Он будет зарабатывать на моей песне на концертах и гастролях, так еще и в авторские влез, крохобор. «У тебя же много денег, ты сказал?» Леха, не отвлекаясь от дороги, бросил на меня быстрый взгляд. «Деньги, Леша, есть, но они как лакмусовая бумага, сразу поведение человека высвечивают. Ты услышал про деньги и тебя волновало только одно, чтобы они не были криминальными. А он даже раздражение свое и неприязнь прятал, только бы их заработать и еще у ребенка отжать кусок. Ведь сколько тебе лет?» — спокойно спросил Леха. 14, на автомате ответил я, ты же знаешь, с чего такой вопрос, спохватился я, сообразив про необычность вопроса, а рассуждаешь, как будто и всю правду знаешь, и всеми деньгами владеешь, не отрывая глаз от дороги, так же спокойно сказал Леха. Неожиданная догадка пронзила меня насквозь и сердце учащенно забухало. Я молчал, пытаясь сообразить, что делать дальше. Может и знаю, может и владею, слышу свой голос, как бы со стороны. А мне ты тогда про деньги зачем рассказал? Я, может, тоже захотел бы отжать, как ты говоришь. Не опасно разве? Голос Лехи звучал размеренно. Большие руки спокойно лежали на руле, машину он вел совершенно спокойно, но мне уже все стало ясно. Опасно? Конечно, но ты человек другой, иначе бы не рассказал. Другой, Леха криво ухмыльнулся и остановился на светофоре. А если б ты ошибся, а если бы ошибся, то просто застрелил бы, стараясь сымитировать Лехино спокойствие, ответил я. Мы плавно тронулись со светофора. Леха молчал. Ну, а что еще оставалось бы делать? Ты здоровый, мне было бы не справиться, так что если бы оказался подлецом, то... Я замолчал. Ну, я так и думал. «Спасибо, что не соврал», – неожиданно сказал Леха. «Залез?» – нейтрально спросил я. «Залез?» – кивнул Леха. «Я же слесарь, что я верстак не отрою, что ли? Поехали в магазин, возьмем пожрать и в гавань, поговорить надо». «Да, поехали», – покладисто согласился Леха, – «и пожрать и поговорить надо». Мы припарковались у первого попавшегося универсама и прикупили кусок докторской, плавленные и глазированные сырки, три бутылки Байкала, хлеб, кабачковую икру, бычки в томате и, по моей просьбе, бутылку КВЗ 4,80. Хотел еще взять жвачку, но ее не было, поэтому взяли банку растворимого кофе и коробку шоколадных конфет Садко. Про жвачку я вспомнил, чтобы заживать запах алкоголя, поскольку намеревался сегодня выпить. Эта же логическая цепочка привела меня к необходимости позвонить маме и доложиться о моем бытие. Стрельнул у Лехи двушку и поперся в таксофон, благо он стоял в двух шагах от входа в универсам. В мамином отделе телефон стоял на столе у начальника, поэтому он обычно трубку и брал. Приученный мамой, я всегда выпаливал одно и то же «Здравствуйте, будьте любезны, попросите пожалуйста Людмилу Ивановну» и частенько приглушенно слышал в трубке зов начальника. «Людмила, твой пулемет звонит». Однако в этот раз все пошло иначе. «Здравствуй, Витя, это Владимир Алексеевич, коллега твоей мамы». «Здравствуйте, Владимир Алексеевич, осторожно отвечаю, я знаю, вы начальник моей мамы». «А что случилось?» «Да что ты, ничего совершенно не случилось, я просто хотел поинтересоваться, как твое здоровье. Мы тут все прочитали в газетах, что произошло и очень тобой гордимся. Твоя мама воспитала очень достойного сына. Ты большущий молодец и настоящий гражданин нашей великой родины». По голосу было слышно, что взрослый мужик реально взволнован и говорит абсолютно серьезно. Из маминых разговоров, по телефону с подругами, я знал, что у начальника есть двое сыновей, и они оба офицеры, поэтому ответил так. «Владимир Александрович, я уверен, что если бы на моем месте оказались вы или ваши сыновья, то вы все поступили точно так же. Офицер, а он, как и все начальники в военном, не был военнослужащим», растерянно примолк, а затем промямлил то, что мне уже говорил сапкор Советской России. «Ну, мы-то уже взрослые. Взрослых рядом не было, пришлось самому. Вот я и говорю», — окреп голос начальника, «ты большущий молодец и мы все тобой гордимся. Давай поправляйся окончательно. Сейчас позову маму». Мама сразу взяла трубку, видимо, уже стояла рядом. Я доложился, что газеты все купил и сейчас встретился с Лешей. К Лехе мама благоволила, тем более, что однажды в больнице он в сердцах пожалел, что не оказался рядом со мной в том подъезде. Сказано это было себе под нос в присутствии мамы и дедушки, мы тогда в таком составе играли в карты. Как я понимаю, ни у кого тогда не возникло сомнений, что маньяк эту встречу не пережил бы. Довольная, что я не просто шляюсь по улице, а нахожусь рядом с тем, кто меня может защитить, если что, мама сообщила, что ей на работу уже 3 раза звонил Ритлуев и просил меня позвонить ему в отделение. «Там тебя кто-то ждет у него, кажется, корреспонденты», — предположила мама, — «записывай телефон». Следующая Лехина двушка ушла на звонок Ритлуеву. Тот был на взводе и краток. «Где гуляешь? Приходи срочно ко мне на работу. Адрес знаешь? А чего случилось-то, Ильяс Муталимович?» Попробовал я разведать обстановку. «Придешь, узнаешь, «Через сколько тебя ждать?» «Минут через 30», — прикинул я. «Постарайся побыстрее, назовешь дежурному на первом этаже свою фамилию. Все, поторопись». Ритлуев повесил трубку. На ходу пересказал разговор Лехе, и мы рванули к нему домой, переодеваться. Вернув себе чисто советский вид, еще через 10 минут, я сообщал дежурному лейтенанту свою фамилию. Быстро появился Ритлуев и потащил меня в застенки кровавой будни. Хе, единственное, что он сказал, что там меня уже больше часа дожидаются товарищи из обкома и ГУФТ. Через минуту я уже был в кабинете начальника РУФТ полковника Займишина Федора Яковлевича, как он сам представился, а кроме него там был незнакомый мне милицейский подполковник и хорошо мне знакомый обкомовец в сером, тот самый, что привозил корреспондентов в школу. Звали его Виктор Михайлович, тезка, потому и запомнил с первого раза. Этот Виктор Михайлович меня и огорошил. Виктор, указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленные храбрость и самоотверженность при задержании опасного преступника ты награжден государственной наградой, медалью за отличную службу по охране общественного порядка. Указ 4 дня назад подписан товарищем Брежневым. В понедельник, в Кремле состоится награждение. Надо ехать, бля, что еще тут скажешь? Занавес. 33.29.05.78. Понедельник, мой 99-й краткий день в СССР. Смешно. Пока мы шли по коридорам, на нашу странную компанию оглядывались все встречные. Точнее, странным в компании был только я, ведь по коридорам Кремля замминистра МВД сопровождали трое жалких подполковников и аж целый школьник. Хе. Один из подполковников, Николай Константинович, сегодня утром в 7:55 встретил нас на перроне Ленинградского вокзала. Фирменная красная стрела не опоздала ни на минуту. Нас — это меня, маму и обкомовского Виктора Михайловича. Ехали мы в одном купе. Виктор Михайлович Жулебин оказался помощником Романова и вез шефу какие-то документы к заседанию Политбюро. Сам Григорий Васильевич был уже в столице. «Обычно в Москву я летаю», — рассказывал Жулебин, «но поезда люблю, вот и решил воспользоваться оказией и проехаться с вами». Посидели очень душевно, мама, по чисто советской традиции, взяла в дорогу еды, очень пригодилась. Виктор Михайлович проставился армянским ахтамаром. Сначала, под стук вагонных колес, взрослые слегка пообсуждали этого героя, затем тезка распробовал домашнюю пищу и на время примолк, работая челюстями. После чего последовал особый поездной чай в металлических подстаканниках с волшебным маминым лимонником. Такое развитие событий, сдобренное отличным коньяком, лично мне пришлось поверить этой оценке на слово, привело к неформальному общению, азартной игре в дурака и отходам ко сну в 2:30 ночи. Тем не менее, утро встретили бодро. Виктор Михайлович пытался меня инструктировать относительно поведения в Кремле, мама волновалась, я улыбался и кивал, мне было, откровенно, пофигу. Опять вернулось забытое ощущение, что все не по-настоящему, и я участвую в увлекательной игре. С вокзала, мы с Жулебиным разъезжались в разных «Волгах», но на нашей была мигалка. Хе. Встречающий подполковник был крайне любезен и предупредителен, то ли человек воспитанный, то ли дали соответствующую указивку. А может, все вместе, меня такие тонкости волновали мало. Я был погружен в себя и повторял в памяти стихи и анекдоты. После получения в пятницу эпохального известия о поездке в Москву, я стал серьезно к ней готовиться. Еще из кабинета начальника РУФТ я позвонил маме на работу и вовремя сообразил передать полученную информацию не ей, а сначала ее начальнику. Мои слова, подкрепленные взявшим трубку помощником Романова, возымели моментально волшебный эффект. Маме оформили командировку в Москву и, сразу после этого, отпустили с работы. Виктор Михайлович сообщил мне о времени встречи в воскресенье вечером на московском вокзале и вручил номера телефонов для связи. Я тепло попрощался со всеми присутствующими, которые, в свою очередь, поздравили меня с высокой наградой, и отправился к Лехе, томившемуся на улице в полной неизвестности. После обмена первыми восторгами, рванули в гавань. Мне было необходимо забрать домой айфон, а разговор по душам легко решили отложить до моего возвращения из Москвы. Чего бы Леха не увидел в верстаке, превращенном мною в сейф, он не увидел главного. Движимый непонятным порывом, я, почему-то, спрятал айфон с маузером в лодочный рундук, а не в верстак, так что поле для маневра в разговоре оставалось. Разместили нас в гостинице, в самом центре, на улице Пушкинской. Никакой вывески не было, но гостиница, явно, была ведомственная, потому что везде мелькали милицейские мундиры. Номер у нас был двухместный и самый обычный. Две кровати, две тумбочки, стол, два стула, телефонный черно-белый телевизор. Функционально и лаконично. Только успели по очереди принять душ, как Николай Константинович уже стал названивать по телефону, приглашая позавтракать, но мама, забрав мою школьную форму и свое платье, пошла их приводить в безукоризненный вид в этажную гладилку. Я же провел четверть часа перед зеркалом, репетируя различные морды, от одухотворенно возвышенной до шрековско-котовьей.